Петр Заспа, ломаный Сентава, аргентинец. Пролог. Солнце висело над джунглями и клонилось к горизонту. Они выехали в полдень, а сейчас наступил вечер. Но, несмотря на усталость от езды по пыльной грунтовой дороге, сочный кровавый закат вызвал у Гитлера вдохновение. Он глядел на резко изменившийся ландшафт из окна автомобиля и счел это добрым знаком, предвещающим перемены и возврат к прежнему величию. Стоило выдержать нелегкий многочасовой путь на север, чтобы увидеть разительный контраст с патагонской пустынной пампой. Здесь уже начинались знаменитые аргентинские джунгли. Вдали виднелись низкие, ничем не примечательные горы, с голыми, покрытыми травой вершинами, но стоило опустить взгляд к подножию, и воображение было потрясено буйством природы. Тропические ливни и разливы рек создали мир с богатой безумной флорой. В этом многослойном разноцветном коктейле прекрасно уживались карандей-пальмы и восьмиметровые кустарники чиньяр, колючие чащи бобовых мимоз и дебри лавровых деревьев. И вся эта густая растительность всевозможных цветов и оттенков чудесным образом подчеркивалась кирпично-оранжевым цветом земли. Стоит сделать шаг в сторону, и наткнешься на скрытое болото, водопад или ягуара, кивнул за окно бармен. А еще всюду гады, малярия, ядовитая мошкара да дикие туземцы. Сидевшая вместе с Гитлером на заднем сиденье автомобиля Ева взглянула на спину Портегеносса и передернулась всем телом. Какая мерзость! Вот, обратите внимание, бармен показал на небольшой просвет в непролазной гуще сплетенных веток. Наверняка одна из нор индейцев Чака. Такими ходами они пользуются для торговли и разбоев. Но с этими хотя бы можно договариваться. Президент Перон пытается подчинить их закону. Но кроме Чака существуют и совсем дикие племена. Цивилизацию не признают, да и не знают, живут как звери. Проводники говорят, что они не отказываются от каннибализма, приносят человеческие жертвы. Гитлер посмотрел на побледневшую Еву и поспешил сменить тему разговора. «Нам еще долго ехать», — кивнул он на сузившуюся дорогу. Теперь ветви хлестали по стеклу автомобиля, а над головой образовалась арка, от которой в салоне стало темно. «Еще немного», — ответил бармен. «Мрачное место», — заметил Гитлер. «Основатели Хаймата искали уединения. Им это удалось», — согласилась Ева, припав лицом к стеклу. «У меня создается впечатление, что нашим мучениям не будет конца. А еще кажется, что вы, Мартин, возите нас в этом лесу по замкнутому кругу». Неожиданно густые дебри закончились, и она увидела белые аккуратные домики с ухоженными цветниками под окнами и вымощенные камнями тротуары. «Хаймат, приехали», — подтвердил бармен. «Чудесная картина», — восхитилась Ева. «Какой сюрприз! А я уж подумала, что мы будем колесить до утра». После мрачного вида сплетенных кустов и деревьев ей показалось, что они въехали в детский кукольный городок. Жителям пришлось потрудиться, чтобы отвоевать этот участок у джунглей. «А где люди?» «На площади Фатерлянд. Площадь Отечества. Очень хорошо. Здесь все дышит Германией», — хлопнул в ладони Гитлер, пытаясь стряхнуть усталость и настроить себя на бойцовский лад. «Надеюсь, их тысячи, увидите», — увильнул от прямого ответа бармен. Стройный ряд домов раздвоился, превратился в улицу. Автомобиль проехал всю ее насквозь и уперся в небольшую площадь, скорее напоминающую сельский рынок, чем место для состязания ораторов. В центре толпилось не более полусотни человек, при виде включенных фар разом повернувших в их сторону головы. «Это все?» – не поверил Гитлер. «Судя по количеству домов, их должно быть в десятки раз больше. Где мои обещанные немцы? Работоспособное население, на вырубке леса, за счет этого живут. Работу нужно было отменить. К ним приехал фюрер», – возмутилась Ева. «Не стоит расстраиваться», – нехотя произнес бармен и отвернулся. «Каждое сказанное на площади слово уже к вечеру станет достоянием всех жителей поселка». Гитлер вышел из автомобиля и бросил недовольный взгляд на бармена. Он уже догадался, что это не более чем очередное звено в запутанной игре его секретаря. Но когда он посмотрел перед собой, то едва не потерял дар речи. Публика на площади сплошь состояла из едва передвигающихся стариков. Рядом, не в состоянии стоять, на заменяющем лавочку бревне сидели три старые немки. Они были настолько древние, что из-за морщин не было видно глаз. Такая аудитория сильно обескуражила Гитлера. Он привык выступать перед братьями по партии в коричневых рубашках, до краев заряженными энергией. Ею он питался от них, аккумулировал и возвращал обратно в толпу, многократно приумноженную. Гитлер встал на подножку автомобиля и обвел задумчивым взглядом глядящих на него немцев. Он лихорадочно перебирал в голове собственные речи, подбирая наиболее подходящую для подобной публики. Почти все свои речи он считал гениальными и помнил наизусть. «Пожалуй, не стоит давить», — подумал Гитлер, переведя взгляд на старика в кителе капитана вермахта. «Подойдет речь, сказанная по радио по случаю взятия Орла в октябре 41-го. Тогда ему пришлось оправдываться за непозволительно огромные потери при взятии города. Дорога на Москву оказалась открыта, но некому было наступать, и пришлось срочно перебрасывать резервы». Гитлер еще раз обвел взглядом толпу и начал устало, как занятый деловой человек. «Мои немцы, мои дорогие преданные немцы, сегодняшнее появление здесь далось мне нелегко». Затем его голос начал набирать силу. «Но я с вами для того, чтобы сказать, мы развязали неистовую борьбу, поистине решающую для всего мира. Ее размеры и последствия оценят лишь наши потомки. Но я не хотел этой борьбы». «Кто это?» Переглянулись перезрелые фрау из первого ряда. Однако Гитлер сделал вид, что не услышал. «Еще с 33-го года, когда провидение не спаслало мне руководство империи, я и мои соратники делали все для предотвращения войны. Я протянул миру руку, но мою руку оттолкнули. Заговоры демократов, евреев и масонов вынудили нас начать эту войну. И с тех пор не прекращается борьба между правдой и ложью. С востока Европе угрожало нашествие орды, подобной ордам Чингисхана, и только мы, немцы, сумели разбудить Европу. От Белого до Черного моря, рядом с немецкими солдатами, плечом к плечу сражались итальянцы, финны, венгры, румыны, словаки, хорваты, бельгийцы, голландцы, испанцы, датчане, норвежцы и даже французы. Устав от перечисления наций, Гитлер выдохся и взял паузу. По толпе побежал недоуменный ропот, суть которого сформулировал в одном вопросе немец с большим животом и в видавшей виды старой тирольской шляпе. «Ты кто?» – выкрикнул он, приставив к уху ладонь. Гитлер бросил поверх голов величественный взгляд и приложил к сердцу руку. «Мы начали эту войну, но не довели ее до конца. Эта война не окончена, пока ее не выиграет наша немецкая родина. Это говорю вам я, ваш фюрер Адольф Гитлер». После этих слов он рассчитывал на эффект разорвавшейся бомбы, но по площади пробежало только вялое перешептывание. «Там Гитлер!» – прищурилась старая немка, растолкав тростью первый ряд. «Где он? Покажите! Я не вижу! Похоже на дурацкий розыгрыш! Пойду-ка я домой!» – согласилась ее подруга в традиционном наряде из нескольких юбок, не доходящих до земли строго на высоту пивной кружки. «Я пришла, потому что мне сказали, что сегодня пастор Хейнер будет читать проповедь не в церкви, а здесь, на площади, под открытым небом. Но, видимо, я чего-то не поняла». «Погодите!» – выкрикнула Ева. «Куда вы?» – растерялась она, заметив, что толпа собирается расходиться. «С вами говорит наш фюрер». «Это фюрер?» – хмыкнула немка с тростью. «Это не фюрер. Где пиджак, где челка, от которой меня бросало в трепет, где мои любимые усики?» «Верно!» – поддакнул немец в серой военной кепке. «Я пришел в форме капитана-пехотинца, а он – в линялой рубашке. Какой же это фюрер?» «Марта», — обратился он к сидевшей на бревне соседке, — «ты же видала нашего Адольфа?» «Я пожирала глазами нашего фюрера в 39-м». Вскочила Марта, обрадовавшись всеобщему вниманию. «Вместе со всеми я кричала на площади. Фюрер, мой фюрер, завещанный мне Господом». «Это был такой восторг». «Так это он?» — переспросил сосед. «Где?» — не поняла Марта. «Этот? Нет. Мой фюрер-герой. Он великан с могучими руками, которые мне снились ночами. Он качал меня на них, как качают возлюбленную, перед тем, как отнести в спальню. Вот ваш фюрер», — указала на Гитлера Ева, пытаясь перетянуть внимание на себя. «Единственный и непогрешимый. Не похож, пусть докажет», — выкрикнули из толпы. «Да, пусть докажет». Гитлер заглянул в салон автомобиля и достал экземпляр «Майн кампф», который он планировал подарить самому ярому поклоннику. Но сейчас даже затруднялся, кому бы мог его вручить. «Вот моя Библия», — поднял он книгу над головой. «Моя жизнь и моя борьба». Он хотел повторить ту самую речь, которую произносил, когда презентовал свой труд на партийном съезде в Мюнхене, но его перебили. «Такая есть и у меня», — показал точно такой же экземпляр старый пехотинец. Открыв книгу наугад, он всмотрелся в страницу и выкрикнул. «А ну-ка, скажи нам, что написано на странице 57. «Это шутка», — удивился Гитлер. «Я писал ее 20 лет назад. Все ясно. Вынес вердикт капитанский китель. Никакой это не фюрер. А то он бы знал, что борьба за уничтожение еврейства — это борьба за дело Божие. Так это тот, про которого говорили». Загудела толпа. Проходимец из Зальцбурга, зальцбургский пройдоха, его подкупили жиды, чтобы порочить святое имя. «Стойте!» – выкрикнула Ева. «Мартин, почему вы молчите?» Она заглянула через стекло на так и не вылезшего из автомобиля бармена, но бармен сосредоточенно разглядывал собственные пальцы. «Немедленно замолчите и вскиньте руки, приветствуя вашего фюрера». «А это кто?» Ева смущенно поправила прическу, одернула юбку и гордо склонила голову. «В девичестве Ева Браун, но сейчас я Ева Гитлер». «Так это наша Ева?» Уже откровенно засмеялась толпа. «Это облезлая кошка, я и Еву видела». Тут же вмешалась почувствовавшая вкус внимания Марта. «Вот как вижу сейчас глухую Зельду. Грудь у нашей Евы вот». Марта оттопырила вперед два локтя, а задница, как два пивных бочонка. «А теперь посмотрите на эту ощипанную курицу. Да наш фюрер с такой даже не сел бы на одном поле срать». Ответом ей был взрыв хохота. Ева покраснела, ее губы задрожали, она посмотрела на Гитлера, но тот тоже был в растерянности. И тогда он сделал последнюю попытку. Вспомнив, какое впечатление произвели на него слова Фигелейна, Гитлер решил зачаровать ими и своих немцев. «Здесь, в Хаймате», попытался он перекричать толпу. «В море огня и лавы рождается новая история. Из рек металла поднимается новорожденный рейх. Я прежде вел вас к величию Германии, поведу и сейчас». И вдруг толпа замолчала. Гитлер обрадовался, что это реакция на его слова, но быстро понял, что ошибся. Народ на площади обернулся и торопливо расступился. Прихрамывая и опираясь на заботливо подставленные руки, в центр вышел немец в форме штандартенфюрера СС, с ярко-красным шрамом от лба до подбородка. Чувствовалось, что народ питает к нему глубокое уважение. В руках эсэсовца Гитлер увидел собственную знаменитую фотографию личного фотографа Вальтера Фринца, на которой он был изображен в полупрофиль, в генеральской фуражке и кожаном плаще. Фотография была в дорогой портретной рамке и с алыми бумажными цветами по углам. Штандартенфюрер остановился и поднял над головой портрет. Речь его была короткой, но эффектной. «Вот наш фюрер, а этих гоните прочь». После своих слов он наклонился, подбирая камень. От возмущения Ева едва не задохнулась. Она заметила, что бармен наконец-то соизволил выбраться из автомобиля и, надеясь на долгожданную помощь, протянула к нему руки, но Портегеносс схватил ее за локоть и, не церемонясь, втолкнул в машину. То же он проделал с Гитлером. «Мы должны срочно уехать», — объяснил он, кивнув водителю. «Мартин, кого вы мне собрали? Кто эти люди? Что происходит?» — спросил ошеломленный Гитлер. «Вы сами все видели. Для них Гитлер — это тот, который на портрете, икона, имя, святой образ. Только тот и другого они не примут. Пытаться их переубедить — святотатство. Еще немного, и они разорвали бы нас на части. Но как они могли?» — уронила в ладони лицо Ева. «Как они могли? Почему вы ничего им не сказали?» «Толпа слышит только себя», — улыбнулся бармен. «А спорить с ней глупо и бессмысленно. Скоро я пришлю за вами самолет. Забудьте обо всем и улетайте. Обещаю, я сделаю все, чтобы сделать вашу жизнь безбедной и счастливой. И помните об обещанном мною поваре. Я отправлю ее к вам на ранчо вместе с самолетом». Глава 1. На окнах висят бордовые шторы из необработанного шелка, давно выцветшие, хотя когда-то они явно стоили немалых денег. Небольшой домик, такой же полинявший, как и шторы, кажется зеленым холмом у склона горы. Его стены увиты плющом до самой крыши, он скрывает от посторонних глаз и двери, и окна. Побеги плюща увивают и террасу, и со стороны кажется, что на нее накинули рыжую паутину ажурного покрывала. Клим сидит в плетеном кресле и, боясь спугнуть звенящую тишину, смотрит перед собой, на руки собеседника. С Сергеем Ильичем произошли разительные перемены. В костюме, с тростью, в строгой черной шляпе, в первую их встречу он показался Климу суровым чиновником из не менее сурового государственного учреждения. Таких Клим помнил по детдому. Они всегда приезжали неожиданно, и всегда казавшийся бесстрашным директор Данил Иванович перед ними вдруг начинал пасовать и говорить дрожащим голосом. Однако стоило Сергею Ильичу оказаться дома, и суровый чиновник превратился в добрейшего хозяина, снисходящий с лица молчаливой улыбкой. Поначалу Клим не смог скрыть растерянности от такой перемены. Тогда, заметив его удивление, Ольга Павловна доверительно взяла его под руку и шепнула на ухо: «Климушка, Сергей Ильич кажется лордом лишь тем, кто не знает, что этот костюм у него единственный. Он прекрасный человек, и вы очень скоро в этом убедитесь». Так и случилось. Теперь у сидевшего напротив Сергея Ильича шляпа не скрывала седину,